При расставании с вами он будет плакать, не расстраивайтесь. Это явление обычное, можно сказать, нормальное. Вы должны уходить смело. Если вы задержитесь, ребенок начнет жалеть себя. Когда вы уйдете, он быстро отвлечется в новой обстановке. Забирать его в первые дни должны только вы. Вначале это просто необходимо. Если через 2 недели ваш ребенок будет продолжать плакать перед уходом в сад, то советуем не настаивать. Значит, он еще не созрел для садика. Приведите его через некоторое время. А может быть, это вы еще не созрели для расставания с малышом и своей нервозностью затрудняете адаптацию ребенка. Но вот настает, наконец, время, когда малыш спокойно будет ходить в сад. Это прекрасно. Однако иногда трудности возникают через 3-4 недели после поступления в сад. Однажды утром, без видимой причины, в тот момент, когда надо уходить в садик, ребенок вдруг расплачется. Возможно, ночью ему приснился страшный сон. А может быть, из-за насморка он 1-2 дня провел дома, поэтому на 3-й день отказывается от сада. В чем тут дело? Первые недели ребенка привлекала новизна, радость быть вместе с другими детьми, гордость от того, что он ходит на работу, как взрослый. И вдруг неожиданно он начинает протестовать, плакать, не хочет идти в сад. Такое поведение чаще всего наблюдается у детей, которых слишком резко предоставили самому себе или отдали на попечение посторонним людям. Утром его отводит в сад девочка из соседней квартиры, а вечером его приводит ваша знакомая. Малыш начинает осознавать. Посещая садик, он теряет постоянное присутствие мамы, прогулки с ней, совместные игры в парке и так далее. Эта драма наступает тогда, когда вы ее совсем не ждете. Полная адаптация ребенка к детскому саду обычно наступает через 2-3 месяца. В течение всего этого периода вам надо быть очень осторожной, чтобы у ребенка не сложилось впечатление, что с его прежней додетсадовской жизнью покончено навсегда. Поскольку ребенок обедает в саду, тщательно готовьте ему ужин дома, а по выходным дням разрешайте ему самому составлять себе меню. Кроме того, постоянно проявляйте интерес к его делам в детском саду. Советуем внимательно выслушивать все, что он вам будет рассказывать о садике. Храните его рисунки или шитье, которое он приносит домой. Любознательность и энтузиазм ребенка зарождаются и поддерживаются точно так же, как и желание уметь говорить или ходить с помощью любви и поощрения. Конец 244 страницы. Если ваш ребенок захочет отнести воспитательнице цветы, поддержите это желание. Если ему захочется привести к себе домой своего маленького друга по детскому саду, считайте, что для вашего ребенка уже нет большой разницы между его жизнью дома и жизнью в саду. Отныне одна продолжает другую. Радуйтесь этому. Старайтесь регулярно беседовать с воспитательницей детского сада. Она наверняка расскажет вам о ребенке то, что вы не знаете. А это может быть вам очень полезно. В саду дети часто говорят о том, что их беспокоит. Это позволяет вам решить маленькие домашние проблемы. Поступление малыша в детский сад – большая трудность не только для ребенка, но и для родителей. У дверей детского сада порой приходится видеть растерянные лица молодых матерей. Только что ее руку сильнее обычного сжимала маленькая ручка ее малыша, предчувствовавшего близкое расставание. И вот дверь садика закрылась. Мать растеряна, ее охватило чувство большой потери. Не надо расстраиваться. Через несколько часов разлуки малыш будет счастлив опять встретиться с вами. Не бойтесь, что он будет грустить в детском саду. Если ребенок счастлив дома, то он будет счастлив и в садике. Конец 245 страницы. Глава 7. Воспитание начинается...